Глава 26. Тамалия. Купол на острове не такой, как в море, попроще. Вблизи более-менее визуализируемый, вроде поля на яхте, может, посложнее да помощнее. Рассматриваю через очки, пока проходим сквозь него. Вещи временно оставляю, мало ли что там в гостинице. Вдруг придется на яхте больше времени проводить. Или опять же, вдруг нас вполне официально отлавливали. Берем только самое необходимое. Антер снова какой-то мрачный. Пытаюсь сообразить, это он на вопрос о продаже, что ли? Неужели опять сомневается? Ведь в пилотском кресле совсем другой человек сидел. Гравикар не нанимаю. Идем пешком. Обстановка какая-то расслабленно-предвкушающая. Все в ожидании зрелищ, по-моему, даже рабы. Раздумываю, не взять ли Антера за руку. Отношение к рабам здесь не слишком отличается от столичного, но какое кому дело? А к черту всех. Беру под руку, если кто пристанет, скажу, что ноги устали, не рассчитала. А посмотреть на остров очень хотелось. Посмотреть и правда есть на что. Шикарные невысокие здания амфитеатром спускаются к морскому побережью с западной стороны, куда мы приплыли, образовывая каскады светлых сверкающих домов и зелени. А сверху на плато растут гигантские грибы небоскребов. Арены же расположены с противоположной северо-восточной стороны. Там же видны не очень высокие горные вершины. Устаем, пока взбираемся наверх по живописным улочкам, но получаем массу удовольствия, будто и не на Тарине совсем. Наша гостиница великолепна. Серебристое здание в виде свечи на пару сотен этажей. Каждый этаж — апартаменты. Крутятся вокруг центральной оси со скоростью, которую задает владелец. «Хорошо, что Келла все оплатила», — бормочу. «Тут наши лишние сутки обойдутся в мой месячный доход». «Ты работаешь?» — вдруг спрашивает. «Проценты», — пожимаю плечами. «Работаю, мой хороший». Наш номер в верхней четверти, не очень большой. Зато ради таких видов я и из личных средств оплатила бы. Все-таки иногда почти понимаю, почему тариньяне так любят свою планету. Одну половину занимает огромная гостевая с окнами по всей наружной окружности. Вторая разделена на две спальни и комнату наказаний. Куда ж без нее? Все сантехнические помещения по внутреннему кольцу. Здесь же вход. Эта часть не вращается, остается стационарной. Падаю в кресло. Антер разгружает вещи. Осматриваю все микросетевиком. Сети-камеры на помещениях имеются, но сейчас не работают. Ставлю маячки. Немного расслабляюсь. Тали, зовет Антер. Тоже успел сетевик запустить. Я проверил сеть. На номере есть камеры. Вроде бы выключены. Молодец, улыбаюсь. Моих маячков обычным сетевиком не обнаружить. Но будь осторожен. Достаю специально прихваченную фотографию. Ставлю на видном месте. Антер, понимающе кивает. «Ведь ты же могла дать мне такое задание». Тоже улыбается. «Ну, не поспоришь». «На балконе, похоже, нет». «Угу». Выхожу на балкон. Ну и зрелище. Прокачусь как кружок, сориентируюсь. Балкон тянется вдоль всей стены. Прикрыт прозрачным защитным полем. Сети камер на нем не обнаруживаю. Рассматриваю пейзажи. Вскоре Антер присоединяется ко мне. Глаза горят. Тоже нравится. Опять ловлю себя на улыбке. «Нужно будет определиться, на какие состязания пойдем», — говорю. «Все арены скрыты непрозрачными куполами. Кажется, часть находится в горах. Теплых вещей купить, что ли?» «Завтра отправлюсь регистрироваться. Необходимо личное присутствие и скан ладони. Тебя тащить не хочу». «Есть пожелания?» — пожимает плечами, уточняю. «Не любишь спортивные соревнования?» «Люблю, когда не рабы соревнуются». «Понятно», — вздыхаю. «Значит, я бронирую все вечерние, чтобы поменьше с любимыми аристократами пересекаться и на их вечеринки захаживать». «Логично», — соглашается. Наш номер продолжает поворачиваться, открывая все новые и новые картины. На юго-западе виднеется старый город, остатки от лагеря первых колонистов. Но на мне микросетевик, а не микробинокль, приблизить не могу. Сейчас пару часиков поспим, и нужно будет туда наведаться. Показываю в ту сторону. «Вход, вероятно, где-нибудь у подножий», — предполагает Антер. Пожимаю плечами. «Одна спальня заметно меньше другой, так что вопросов, кто какую займет, не возникает. Антер возвращается к сетевику. Кажется, пытается задать программу, чтобы срабатывало на включение камер. Не мешаю. Договариваюсь, когда будем вставать. Иду к себе, позвонить Корнелю, сообщить, что уже на острове, а заодно и Климу, чтобы не забыл о моей новой головной боли позаботиться. Нужно будет ей одежду заказать». «У тебя автопилот отказал?» — интересуется Корнель. «Вспоминаю разные неприличные словечки. Он что, следил за нашим полетом?» Пожимаю плечами. «Не справлялся. Все время программа сбивалась, а я плохо вожу. Пока приспособилась, пытаюсь сообразить, что ответить, если про Антера спросит, но, к моей радости, не спрашивает». «Ну, хорошо, что все хорошо закончилось», — улыбается. «На обратном пути с нами поплывешь, и возражений не приму». «Эх, как бы мне так возразить, чтобы принял? Ладно, успеется». Улыбаюсь, соглашаюсь. Про подводную лодку тоже молчит. То ли не заметил, то ли значения не придал. На приборах же поле не видно было, только в иллюминатор, а их корабль к тому времени уже преобразовался. Сообщает, что прибудут сегодня ночью. Расписываю, как не могу дождаться. Интересуется, в какой я гостинице. Выражает сожаление, что они забронировали другую. Тоже изображаю скорбную гримасу, только бы радость не промелькнула. Спасибо, Келла. Хоть Оленка не будет из соседнего номера пытаться к Антеру прорваться. Укладываюсь в кровать. Какая же она огромная и пустая. Затеняю окна от света. Верчусь, заставляю себя лежать, а не рваться к Антеру под бок. Без его тепла, без его запаха уже и заснуть не могу, кажется. Хоть бы сам пришел. Микросетевик, который пока побоялась снимать, вдруг подает сигнал. Даже подскакиваю. Послание расшифровал. Нервничаю, открываю. Да, действительно. Наконец-то знаки сложились в связное предложение. Еще и картинка появилась. Знакомая аватарка с хвостом. И буквы вовсе не те, что по отдельности мельтешили. Будто слились вместе и стали совершенно иной информацией. «Раб, остановись, есть разговор», повторяется в разных вариациях несколько раз. «Черт!» Ощущаю некоторое облегчение. «Значит, на меня не охотятся официальные органы». Снова откидываюсь на подушку. А с другой стороны... Значит, рабыня знает, кто я. Она ли остановила гравикар с Антером? Может, это было мне послание, чтобы я вход поискала? Хоть бы намекнула. Или это конкурирующие организации? Или... Не может же быть такого, что они считают агентом Антера? Господи, еще не хватало, чтобы из-за моей сумасшедшей миссии у него очередные проблемы начались. Заставляю себя успокоиться и все обдумать. Вряд ли они будут его подозревать. Он же у Амиры столько времени пробыл. Значит, либо меня знают в лицо, либо как-то проследили по сети. Это паршиво, конечно. Но, с другой стороны, может оказаться очень важно и даже полезно для задания в целом. Антер. Это медленное вращение, и без него голова кругом идет. Но как-то оно... усыпляет, а может, последствия адреналиновых гонок сказываются. Падаю в сон, и мерещится, будто будильник играет буквально через минуту. Солнце давно прошло зенит, а у нас полдня всего до приезда остальных. Таля уже заказала еду, изучает в местном сетевике особенности предстоящих игрищ. Заводит разговор о теплых вещах, которые могут понадобиться на высоких площадках. Молчу. «Не хочу я, чтобы ты меня содержала». Таля не настаивает, уводит разговор в сторону, значит, или сама купит, или потом какой-нибудь аргумент приведет. Но я что ей скажу? Моего заработка не хватит и на пару рукавов от куртки. Пока. Обед вкуснющий, виды великолепны. Не могу промолчать. «Хочешь и здесь все внимание к себе привлечь?» — спрашиваю. Смотрит вопросительно, приподнимая вилку. «Рабов таким не кормят». «А, смеется. Я заказал арабскую порцию. Она давно уже в утилизаторе. Не переживай». «И что ты с Лайлой будешь делать?» Вырывается. Мрачнеет. «Не знаю. Болтливая она слишком. Оставишь у Клима? Если бы я была уверена, что он не станет ею пользоваться...» «Наказывать», — подсказываю. Кивает. «Ладно, там решим. Думаю, до отчаянного приезда в любом случае у него побудет. Где я вас всех размещу?» «Это что же, ты меня вывести хочешь, а сама тут будешь расхлебывать?» «Лайла далеко не в восторге от моей хозяйки, да и умом, по-моему, не блещет. Выдаст твою нелюбовь к наказаниям скорее, чем разберется, выгодно ли ей это». «Ну что, идем лагерь колонистов осматривать». Поднимается. «Не рискую продолжать разговор. Камеры вроде бы и не работают, но мало ли. Дома обязательно вернусь к этому вопросу. Знать бы еще, что предложить. До музея добираемся на гравикаре. Старое поселение с кучей новых дополнительных павильонов огорожено настоящей колючей проволокой. Сейчас людно, вход платный, но чип не читается, и цена билетов одинакова. Интересно, они считают, что все имеют равное право знать историю? Или наоборот, что рабов сюда никто не потащит?» Рассуждаю негромко. «Тебе от этого плохо?» Смеется Тали, пожимая плечами. «Действительно, мне-то что?» «Город выстроен по всем правилам, насколько помню из уроков истории колонизации. С одной стороны возвышаются подножия местных холмов, с двух других – обрывы к морю, и лишь одну можно назвать слабым звеном. Как раз тут сейчас дорога, соединяющая с центром острова. Видимо, место было выбрано самое удачное. Только вот выглядит все странно. Это точно с доисторических времен осталось?» Спрашиваю, прикасаясь к стене из белого корабельного металлопластика. «А что?» — уточняет Талли. «Сколько там? Лет 500 прошло? Пластик, конечно, долговечен, но, по-моему, все равно выглядит мало износившимся». «Ухаживают. Возможно, что-то заменяют». В одном из павильонов выслушиваем очередную бравую историю про отважных предков. Оказывается, причиной переезда послужили участившиеся нападения морских тварей. Чем эти твари им мешали здесь, наверху? Интересуюсь, когда снова выходим наружу. Не могли же они сюда нападать из моря? А если и нападали, интересно было бы посмотреть настоящие остатки. Соглашается. Думаешь, это все-таки не настоящие? Слишком похоже на местные материалы. То, что завезли с земли, должно бы отличаться от того, что производилось здесь впоследствии. На глаз сложно определить, предполагаю. «Сложно», — соглашается, «на глаз». Пытаюсь сообразить, что она имеет в виду, но неожиданно добавляет. «Но даже на глаз видно было бы, где что заделано или заменено». «Логично, молчу. Идем по огромной территории, проходим загоны для животных, огороды и сад. Сейчас здесь сплошные муляжи с пояснениями, что прижилось, что видоизменилось, что до наших дней не дошло». Тали заинтересованно разглядывает экспонаты и, похоже, направляется в сторону подножий. Переходим по мостику небольшую реку, основной источник питьевой воды колонистов. Посетителей все меньше, территории все более пустые и неухоженные. Отдельно стоит склад боеприпасов, ныне пустующий. Отдельно небольшой модуль с рубкой управления корабля. Сам корабль создан так, что каждый фрагмент можно использовать для строительства лагеря или других подручных нужд на незнакомой планете. А вот небольшой модуль с рубкой остается автономно дееспособным в любом случае. С собственной защитой и резервным двигателем, а также с возможностью подсоединения дополнительных двигателей от корабля. Заходим внутрь. Стандартные панели управления с подсветкой не выглядят рабочими, скорее вызывают ощущение фальшивых. Тали направляется к информационному экрану экспоната. Интересуется, рубка какого из кораблей здесь представлена. Оборачивается, зовет. Всматриваюсь в таринские буквы. Насколько я научился в них разбираться, похоже, настоящие модули не сохранились, а перед нами просто точная копия. «И куда же они делись?» Бормочет. «Действительно, куда?» «На центральный материк?» «Предполагаю. Может, после переезда так и остались?» «Зачем они там?» — недоумевает. Выходим. Уже начинает смеркаться. Тали осматривается. Снова выбирает направление к горам. Вспоминаю вдруг Немезу, пытаясь ухватить какую-то мелькнувшую мысль. «А под водой они тоже плавают? Не могли их в подлодке переквалифицировать?» — говорю. Талия останавливается, так на меня смотрит, даже очки свои темные снимает. Давно пора, стемнеет скоро. «Точно», — произносит. «Вполне могли. Просто отработали свой срок, пока там еще промышленность развелась. Вот и выставлять нечего». Тамалия. Зря я микросетевик надела вместо микробинокля. Ничего особенного в местной сети нет. Простая музейная связь, даже паролями не закрыта. Лучше бы рассмотрела как можно больше. Ладно, хотя бы очки сделали предварительный анализ металлопластика и даже определили возраст. Лет 300 ему максимум. Антер умничка мой, про подлодки подумал. Только зачем они были нужны? Кроме как сражаться с тварями, конечно. Не могли же купол построить до того, как переехали. У них технологий-то соответствующих не было. А Луна? С какой радости удерживается на геостационарной орбите? Идем по узкой тропке. Склон пока еще пологий, поросший кустарником и невысокими деревьями. Вдруг навстречу выходит человек 20. Приостанавливаемся, чтобы взаимно пропустить друг друга. Идущая впереди девушка приближается, здоровается, сообщает. «Простите, госпожа, пещеры уже закрыты, мы последняя группа. Если хотите попасть, приходите в любой день, но пораньше, пожалуйста». Интересно, они закрыты фигурально или на самом деле перекрываются какими-нибудь дверями? А с другой стороны, если туда водят туристов, вряд ли там будет загадочный вход. Разворачиваюсь, иду рядом с девушкой-экскурсоводом, расспрашиваю о времени работы, о том, что лучше надеть и как долго длится экскурсия. Охотно отвечает. Экскурсия получасовая, хотя пещеры достаточно длинные, имеют выходы на другой стороне острова. Судя по всему, ничего особенного в них нет. Колонисты просто использовали под дополнительные склады, но для любителей экзотики может быть любопытно. Экскурсовод заводит свою группу в модуль. Мы с Антером идем к выходу. Везде загораются предупреждения, что музей закрывается. «Как это ты не отправилась искать проход на другую сторону острова?» — улыбается Антер. «Да вот, смеюсь. С утра один очень рассудительный молодой человек напомнил, чтобы не привлекало лишнего внимания. Я и подумала, лучше собрать побольше народу, а не в одиночку пещеры покорять». Антер мрачнеет слегка. «С аристократами пойдем». «Антер», — вздыхаю, — «я все равно не смогу долго избегать их общества. Лучше уж на экскурсию, чем презентации со стриптизами». Кивает, вроде бы согласен. Спускаемся к набережной. До центра пешком долго, часа два, если не больше, но хочется погулять. Тем более здесь людей мало, можно чуть-чуть расслабиться. «И давай все-таки куртку подберем». Возвращаюсь к неприятной для него теме. «Имей в виду, она тебе еще и за пределами Тарина пригодится, так что выбери, чтобы нравилось», — бросает на меня взгляд. «Вот-вот, милый, не везде вечное лето, а я уже дождаться не могу, когда Лерка тебя вывезет». Смотрит, будто хочет что-то сказать, но только молча кивает. «Да что ж из тебя все клещами вытаскивать нужно? Интересно, когда перестанешь быть моим рабом?» «Хоть чего-нибудь смогу от тебя добиться? Или просто будешь сообщать, что не мое дело?» Совсем темнеет. Везде загораются огни. Море штормит. Отголоски бури, наверное, доходят. Нужно будет вытащить Антера покупаться ночью, когда она успокоится. А здесь все-таки немного попроще, чем у нас в столице. Может, там поддерживается такой сумасшедший контроль потому, что центральный космопорт рядом, а сюда чужим попасть практически невозможно. Во всяком случае, полиции на каждом шагу не видно. Чипы почти нигде не читаются. Никто не присматривается к пульту у меня на поясе. В автоматизированном кафе не выставляют штраф, что раб не сидит на скамейке у ног. То ли представить не могут, что кому-то взбредет в голову его туда не усадить, то ли, наоборот, оставляют на усмотрение хозяина. Поначалу, пока людей немного, легко болтаем, смеемся, и я даже беру его за руку. Хочется ужасно. Не знаю, что он об этом думает, но сжимает мои пальцы в ответ и так крепко их держит, будто вовсе отпускать не намерен. Ближе к центру приходится вспомнить о ролях. Зато обнаруживаем канатную дорогу наверх, долго поднимаемся, любуемся. Невероятный вечер. Находим магазин, где не читается арабский чип. Гружу кучу вещей в гравитележку, тащу Антера в мужской отдел. Он как-то очень быстро нацеливается на куртку. На всякий случай беру еще несколько. Так хочется выбрать что-нибудь получше. Парень-консультант отвозит все это в примерочную. Огромную, аристократическую. Даже кольца с кнутом в углу имеются. Боюсь предположить, сколько нужно здесь провести, чтобы до дома не дотерпеть без наказаний. Запираюсь. Наскоро проверяю наличие камер. В зале работают, зато в примерочной отсутствуют. Долго меряю теплые вещи, советую с Антером. Так хочется ему нравиться. Сам он не собирается изменять изначально выбранной модели. Исключительно по моей просьбе примеряет несколько других, но я-то вижу, что в душе уже все решил. Ладно, знаю, как мужчины любят магазины, тем более, что его выбор мне тоже нравится. Не мучаю больше, заказываю доставку в номер. А Лайло? «Брать с собой в горы не планируешь?» Интересуется, когда наконец-то выходим. «Не обязательно таскать ее на все мероприятия», — улыбаюсь. «А то я вместо того, чтобы собирать информацию об играх, буду собирать информацию о том, не приставала ли она к тебе». Добираемся до дома совсем ночью. Приятная такая усталость. Улыбающийся Антер, медленное кружение номера над огнями города. Падаю в кресло, привычно проверяю камеры. Антер сразу же к сетевику, видимо, с теми же целями. Никто за нами не подглядывает. Расслабляюсь немного. Так не хочется по разным комнатам расходиться. А еще кое-что вспоминаю. Антер. Тали заказывает припозднившийся ужин. Прослыву мало того, что жадный, так еще и обжорой. Смеется, выкидывая арабскую порцию в утилизатор. Может, не надо? Предлагаю. Не такая ужасная еда, бывала гораздо хуже. «Кому какое дело?» — пожимает плечами. «Никого не касается, чем я с рабами занимаюсь». «Ну да, Амира же устраивала романтические обеды. Просто иногда кажется, что ты сильно среди местных выделяешься. Хотя, если вспомнить вечеринку у Селия со Свелой, не так уж и сильно, в меру своей инопланетности». Тали спать не идет, мне тоже не хочется первым уходить. Разбираюсь с сетью. Думал, что здесь снова появится аристократический контур. Он вроде бы и появился. Доступ Тали по-прежнему работает. Только доступ в сеть острова, а не в столичную. А та продолжает полностью отсутствовать. «Антер!» — зовет вдруг таким тоном. Настораживаюсь. Отставляю в сторону сетевик. Чуть не выдаю привычное «да, госпожа». Еле останавливаю себя, смотрю на нее. «Так ты умеешь танцевать стриптиз?» спрашивает. «Ну вот, а ты так надеялся, что этого не понадобится». Опускаю голову, киваю, отгоняя воспоминания о толпе возбужденных теток, раскрасневшихся и подвывающих. Кто-то ведь находит удовольствие заводить их вихляниями. «И у тебя хорошо получается?» зачем-то уточняет. Пожимаю плечами. Показать, что ли? Достойное завершение вечера, лучше бы спать пошел. Смотрю на нее. Взгляд у нее... Демон, взгляд-то у нее лукавый, со смешинками. О чем это она? Кажется, до меня доходит, не знаю, что ответить. «Станцуешь?» — посмеивается. «Можно без раздевания». Тали... Смущаюсь. «Ты определись, ладно? Умеешь ли танцевать или тебя нужно учить? А то я как раз время для урока выбрала, а оказалось, что ты и без меня уже успел». «Но это же не то», — выпаливаю. «Это же не с тобой танцевать. Просто определенные движения для определенной реакции. А я говорил про танец, про нормальный танец. Вдвоем», — добавляю тихо. «Ну да, когда-то даже на дискотеке ходил, но все это не так». «Не так, как ты танцевала с Марком». Молчу, кажется, щеки снова заливает краской. Тали вдруг подходит, протягивает руку. Встаю машинально. «Ты очень красиво двигаешься», — произносит. Поднимает ладони по моим рукам, к плечам. Мягко поглаживает, приближается. Обнимаю. «Ты умеешь танцевать, просто не знаешь движений. А это ерунда». Видимо, Тали подает мысленную команду. Начинается быстрая мелодия, а номер перестает вращаться. Обдумать, настроиться некогда. «Что танцуем?» Сразу же спрашивает, откуда я знаю? Тот танец, который ты с Марком изображала. Молчу. Что-нибудь попроще? Или классический вальс, к примеру? Можно и вальс. Соглашаюсь. Хотя, признаться, мне все равно. Музыка сразу же меняется. Странно, столько нагулялись, а усталости совсем нет. Тали что-то объясняет, перекладывает мои руки. Никак не могу успокоиться, так неожиданно. «Антер, расслабься», — твердит в сотый раз. «Слушай музыку. Ты ведешь». «Легко сказать». «Пытаюсь. Это же нужно на тебя шагнуть. Ужасно боюсь оттоптать ногу. Начинаю злиться. Да где этот чертов вальс вообще понадобится?» Но у Тали так глаза горят, и так приятно держать ее за талию. В конце концов, не сложнее, чем стриптиз. Да и пробовал когда-то давно. Пытаюсь вспомнить. Шаг вперед, два назад. «Сейчас!» Отпускает меня вдруг, убегает в комнату. Жду, через пару минут выходит. Дух захватывает. Надела тонкое бордовое платье с разрезами. Шпильки. «Это я на всякий случай прихватила». Остальное на яхте. Не совсем для вальса, но хоть для настроения. Окидываю себя взглядом. Футболка как-то вообще неуместно выглядит. Тали вдруг приближается к внутреннему коммуникатору, вызывает портье и просит срочно принести в номер какой-нибудь пиджак. Бросаю взгляд на часы, далеко за полночь. Да уж, лицо разбуженной служащей не поддается никакому описанию. Но пиджак через пару минут доставляют. Вот что значит каприз аристократки. Тали за это время успевает налить нам понемногу вина. Одеваюсь. Она усиливает громкость музыки, усмехнувшись, что все претензии соседи пусть предъявляют к звукоизоляции. То ли я уже что-то вспомнил, то ли вино подействовало, то ли одежда каким-то образом заставила собраться, но начинает понемногу получаться. Чуть расслабляюсь. Гостиная комната огромная. Музыка ускоряется, и мы вместе с ней. Тали включает вращение номера. Как не сносим мебель, не знаю. Но разок врезаемся в наружное стекло. Стараюсь не дать ей удариться. Но она смеется. Тоже начинаю смеяться. Сам не знаю чему. Надеюсь, никто на нас в подзорную трубу с соседнего небоскреба не смотрит. Держу ее руку, обнимаю другой. Странное ощущение, словно просыпаюсь. Живу. Не меньше часа кружимся, пока Тали тоже не начинает спотыкаться. «Фух, устала», — смеется, падает в кресло, отпивает из бокала. «Спасибо», — улыбаюсь, скидываю пиджак, сажусь в соседнее. «Здорово. Повторим как-нибудь?» «Обязательно. Ты же еще не все выучил?» Молчу. Не знаю, что ответить, да и нужно ли отвечать. Слова могут сближать или отдалять, но они лишь инструменты. И эти инструменты нам сейчас вдруг становятся не нужны. Сидим какое-то время, пока ощущение наполненности вечером не начинает постепенно утихать. «Антер!» — снова этот настораживающий тон. Смотрю вопросительно. «Не расскажешь, что ты Оленке наговорил?» «Ну...» — улыбаюсь. «Сказал, что тебе нравится, когда на меня все внимание обращают. Предположил, что если не будут обращать... Я тебе быстрее надоем». «И она не разозлилась?» Уточняет напряженно. «Немного». «Антер, ты у меня просто чудо», сообщает вдруг. Подходит сзади, проводит руками по плечам. Замираю. Тело снова выкидывает в фортели. Еле сдерживаюсь. Хочется вскочить, обнять покрепче и не отпускать. Никогда. Заставляю себя сидеть. Какое удовольствие. Мягкость ее ладони на плечах. Наклоняется, навеивая едва уловимый аромат. Целует в щеку. «Потерпи еще немножечко», — шепчет. Не совсем понимаю, о чем это она. «О приезде подружки, что ли?» «Потерплю», — отпускает. «Я спать», — улыбается. «Завтра нужно отметиться пораньше, пока все не съехались. Вот это тебе на всякий случай. Сейчас настрою мысленное управление». «Если вдруг что, включишь. И пусть постоянно будет у тебя». Протягивает ту самую камеру, с которой я уже дважды ходил. «На меня настроишь, чтобы я мог включить, когда понадобится, и выключить. Спасибо за доверие, Талли. Действительно разворачивает виртуальную панель, дает доступ моему отпечатку, настраиваю. «Держи все время при себе, пожалуйста. Не забывай», — просит. Киваю. Долго смотрю вслед. Долго стою в душе. Кручусь в кровати. В голове все еще музыка и сумасшедшее кружение по гостиной. Просыпаюсь от какого-то звука. Щелчок закрывающейся двери, похоже. Выхожу. Солнце светит в стеклянные стены. Талии нигде нет. Завтрак или уже обед ждет на столе. Делаю круг по номеру. Выбираю скорость вращения. Хочется верить, что и дальше все будет так же. Пытаюсь вспомнить вчерашние движения. Но без тепла ее податливого тела под руками ощущаю себя ненормальным. Возвращаюсь к привычной зарядке. После сажусь перекусить, запускаю сетевик. Углубляюсь в доступные задания. А заодно не помешает выяснить, какие соревнования предстоит посетить. Вызов гостиничного коммуникатора заставляет отвлечься и нащупать Талину камеру на футболке. Отвечать, наверное, не положено. Но появившийся экран показывает Лайлу с телохранителем Клима Эльгором возле портье нашей гостиницы. Надо же, какое-то простенькое платьице ей раздобыли. «Раб!» — зовет девушка-администратор, обращаясь определенно ко мне. «Привели рабыню госпожи Ямолиты. Хозяйка оставляла тебе указания на этот счет? Или связаться с ней для распоряжений?» Подхожу, активирую связь. Госпожа Ямолита ждала рабыню, но не знала, когда ее привезут. Не дергать же Тали по таким пустякам в самом деле. «Тогда впускаю», — отвечает с такой коварной улыбкой. Наверняка понимает, что это просто замечательный повод наказать раба. Если впустит, и если не впустит, и если придется хозяйке звонить. Пытаясь придать себе смиренный вид, а то снова все будут возмущаться, какой я наглый. Тамалия. Господи, от одного танца столько удовольствия, сколько, по-моему, никогда в жизни не испытывала. Антер еще спит. Собираюсь тихо, стараюсь не разбудить. Оставляю его порцию, заказываю мороженого, фруктов со всякими сладостями, мало ли насколько задержусь. И на яхту заехать не мешало бы за вещами. Логично, конечно, чтобы Антер их притащил, но его самого не хочется лишний раз дергать. Еду в центр. Там почти никого нет. Многие только сегодня прибывают. Регистрируюсь, долго делаю вид, будто выбираю состязания, а некоторых даже успела на ходу почитать. Об остальных расспрашиваю и импровизирую. Главное, чтобы выбор вечерних естественно смотрелся. Уже в гравикаре настигает звонок Корнеля. Зовет завтра после открытия к себе, так сказать, отметить. Приходится согласиться. Надеюсь, это первый и последний раз. Зато хоть соберу компанию на экскурсию в пещеры. Если аристократам будет интересно, конечно. То ли дело рабов гонять. Ладно, лучше мы с Антером просто погуляем, а на яхту сама заеду. Тем более там корнелевский корабль уже стоит. Еще встретим кого-то из аристократов. Поглядываю, не включает ли он камеру. Позвонить, что ли? А вдруг спит еще? Отсыпается за предыдущие 6 лет. Раз камера молчит, значит, все в порядке. На душе почему-то неспокойно, но, видимо, на этом чёртовом Тарине мне никогда уже спокойно не будет. Еду на причалы. Беру в аренду погрузочного робота, взваливаю на него свой багаж, заодно и вещи Антера прихватываю. Теперь в гостиницу. Дыхание почему-то сбивается. Не могу дождаться, когда уже этот лифт доедет. Боюсь, если с порога накинусь на Антера с объятиями, он меня не поймет. Может, предложить вальс повторить? Кажется, ему тоже понравилось. Наконец-то наш этаж. Захожу. Робот сгружает сумки, оплачиваю карточкой работу, задаю программу возвращения на стоянку. Антер моментально появляется откуда-то. Вижу свой портрет перевернутым на диване. Это то, что я думаю? Кто-то может подслушивать? Вроде бы камера ничего не передавала. Я постоянно в сетевик посматривала. «Здравствуйте, госпожа». Приветствует почтительно. Киваю, смотрю настороженно. «Пока вас не было», — продолжает. «Господин Клим прислал Лайлу». «Ясно. От сердца вроде немного отлегло, с одной стороны. А с другой, оно вдруг бешено заколотилось». «Давно?» — уточняю. «Сейчас, наверное», — отвечает Антер, кажется, не совсем понимая, какая мне разница. «А разница совершенно сумасшедшая, потому что эта ведущая не слишком сдержанную жизнь девица была тут целый час и, черт возьми, наверняка приставала к Антеру, а у него, между прочим, давно никого не было, а я... Да какое мне дело? Пусть расслабится, если ему нужно. Зачем я на эту яхту поперлась? Лучше бы сюда сразу возвращалась, а сейчас бы вместе с ним поехали. «Все в порядке, госпожа?» — спрашивает с тревогой. «Ничего не в порядке. Я знаю, что рано или поздно ты встретишь нормальную девушку, которая сможет тебя понимать, но при этом не будет свидетельницей того, о чем тебе хочется забыть, которая никаким боком не станет ассоциироваться с хозяйками. Но, господи, я с ума сойду, если здесь и сейчас придется переживать еще и это». «Конечно», — отвечаю. «Не скучали?» «Да нет. Лайла веселая, улыбается. У меня сейчас крышу сорвет. Успокойся, агент там. Ты же не станешь выспрашивать, чем они занимались». «Фотография упала», — говорю. Кивает медленно, будто хочет что-то добавить. «Простите, уже поднимаю», — поворачивается. «Мы не знали, что вы позволите Лайле, поэтому я пока предложил ей свою комнату». «Ничего я ей к черту не позволю. Иди сюда». Зову, выхожу на балкон. Даже великолепные виды не в радость. Защитное поле чуть мерцает за перилами. Поворачиваюсь, опираюсь о них спиной. Тут вроде не должно быть камер. Наскоро проверяю. Антер приближается с некоторым недоумением. Притягиваю к себе его голову. Наклоняется, шепчу на ухо, заслоняя губы волосами. «Думаешь, могут следить?» Ощущаю руки на спине. Прижимает меня к себе. Так одновременно крепко и осторожно. От одной мысли, что эти любимые руки могли прикасаться к Лайле, хочется прыгнуть с нашего сто какого-то этажа, пролететься среди красивых видов напоследок. «Не знаю», — тихо отвечает, совсем рядом. Шепот пробирает до самых глубин. Дыхание так близко, возле уха, на шее. Чуть отстраняется, но успеваю почувствовать напряжение в брюках. «Прости меня, Антер. Может, и к лучшему, если у тебя кто-нибудь появится». «Хотел предупредить, что не один». «Спасибо», — шепчу. Случайное прикосновение щеки к щеке. Так и стояла бы здесь до конца жизни. Я, наверное, не удержусь и попытаюсь взломать систему. Вдруг сети камеры работали, что-то засняли. «И спалишься на ерунде», — крутит у виска циник. «Сама не понимаю, зачем, но мне необходимо точно знать. Просто жизненно важно». «Надеюсь, ты был осторожен», — добавляю. «Конечно. Поговорили ни о чем, сетевик убрал. Сказал твой». «Надеюсь, она к тебе... тебя... не смущала, в общем». Бормочу, вот дура ненормальная. «Заткнись уже и не мучай парня». «Она знает, что ты жадная». Улыбается. «Как же мне нравится слышать его чуть хриплый шепот, вдыхать запах, испытывать эту странную, нежданную близость». «Сказал, что ты всегда оставляешь камеру». «Я не оставляла», — говорю. «Кроме той, что у тебя». «Лайла поверила», — хмыкает. «Надо сообщить, что он свободен, что я его не держу, но вместо этого, кажется, только сильнее прижимаю к себе. Да как же не держу, когда вот они, мои руки, на его плечах?» «Если хочешь», — начинаю. «Не хочу», — отвечает мрачно. «Молчу. Как-то сразу же и безоговорочно верю и ощущаю себя еще большей козой». «Антер, тебя хочу». Заставляю себя молчать. На миг показалось, что тебе не безразлично, но не буду же я в самом деле пользоваться Лайлиной слабостью, да еще в твоем номере, чтобы ты потом вообще на меня смотреть не могла. Да и мне... никто мне, кроме тебя, не нужен. От прикосновения Лайлы сегодня снова передернулся. Просто постой со мной еще немного. Моя. Хочу прижать к себе, но почему-то странное ощущение, будто любое неосторожное движение может спугнуть это мгновение. Тали сразу же вспомнит о делах, о Лайле, о том, кто я такой. Внезапно кладет голову на мое плечо. Вздыхает, кажется. Провожу рукой по мягким волосам. «Что с тобой, Тали?» О Лайле вспоминать не надо. Тали чуть отклоняется назад. Вижу, как смотрит на меня. «Давай я тебя еще раз поцелую, чтобы она поверила». «Госпожа», — раздается снизу. Видимо, Лайла позу покорности заняла. «Ну, идемте». Талли меня отпускает, неохотно разжимаю руки. «Пообщаемся». Лайла дожидается позволения подняться. Талли садится в кресло, разрешает нам тоже сесть. Лайла выбирает диван подальше, я второе кресло поближе. Талли кивает на вазу с фруктами, водружаю на стол, разрешает нам угощаться. «Демон, как же я привык, оказывается, дома быть почти самим собой». Боялся, что Талли заведет чужого мужика, а все вышло гораздо банальнее. Интересно, преследовал ли аристократишка определенную цель своим подарком? Может, дал рабыне какое-то поручение? То, как она все прижаться пыталась, да позы соблазнительные занимала. Личная инициатива? Или Клим решил устранить постельного раба с пути? Сам пускай устраняется. «Значит, так», — начинает Талли. «Я не люблю сплетен, поэтому основное правило, которое ты должна соблюдать, все, что происходит здесь между нами, здесь же и остается. Узнаю, что проболталась, даже о ерунде. Продам. Без разбирательств». Снова эта спокойная и холодная аристократка. Пробирает. Иногда забываю, что ты так умеешь. «Дальше», — продолжает. «Антер мой. Его трогать без моего личного разрешения не смеешь. Что касается всех остальных, мне все равно. Если хочешь, пожалуйста, закрываю глаза и ничего не вижу. Но ты не обязана обслуживать озабоченных, если кто-нибудь пристанет. Обращайся ко мне, я им напомню о своей жадности. Все ясно». Лайла молча изумленно кивает, бросает взгляд на меня, но молчит, не перебивает. «А теперь рассказывай, почему Айра решила тебя продать?» «Я не знаю...» Лайла подхватывается, уже на полу у ног Талли. Госпожа едва уловимо морщится. Прямо не верится, что это с ней мы вчера тут вальсировали, как ненормальные. «Я все делала, я все умею», — бормочет Лайла испуганно. «Ладно», — вздыхает Талли. «Вижу, платье тебе прикупили. И еще на что-нибудь наш щедрый господин не поскупился?» «Что вы, госпожа? А документы где? Пульт?» «Пульт в конверте», — показывает на столик. «Мы же не можем к нему прикасаться, его через службу доставили». Меня снова передергивает. Чтобы это мой пульт ехал неизвестно где, когда любой может побаловаться, нажать. Щедрый, мать его, господин. А документы, сказал, лично передаст. «А тебя поскорее отправил», — хмыкает Талли. «Вдруг вы наказать захотите или воспользоваться? Тебя же на корабле наказывали». «И хорошо, насколько я поняла. На месяц вперед». «Так то предыдущая хозяйка». «Ясно», — кивает Талли. «Разберемся. Давай-ка твоей одеждой займемся. Антер, возьми сетевик, поищи всю необходимую информацию о завтрашнем открытии, а нам принеси гостиничный». «Кажется, мне дают возможность заняться своими делами. Все приношу, возвращаюсь в кресло, на всякий случай ищу об открытии». Посматриваю, как Талли снимает мерку с Лайлы. У той глаза загораются, почти детский восторг на лице. Садятся рядом, прямо две подружки, выбирают. «Это же дорого», — ужасается Лайла. «Могу себе позволить», — ведет плечами Талли. «Господин говорил, ну, чтобы я вам понравилась, потому что у вас финансово содержать...» Сбивается, смущается. «Что-нибудь придумаем». «В самом начале, когда я только появилась, госпожа Айра часто сдавала меня в аренду. Вы на Антаре тоже неплохие деньги могли бы заработать, очередь бы выстроилась». «Стараюсь не покраснеть. Да уж, я тут всю голову сломал, как можно заработать, но в качестве раба, видимо, на большее и не гожусь. Талли окидывает меня таким оценивающим взглядом. Хочется верить, что ты только притворяешься, а не обдумываешь перспективы». «Ты посмотри на него», — говорит, — «что и для этого недостаточно хорош». «Ну как такого отдать кому-нибудь? Он же мой!» Талли закатывает глаза, бросив на Лайлу такой взгляд. Сразу видно, убьет любого посягнувшего. Хорошая из нее все-таки актриса вышла бы. «Ну, это я так», — бормочет Лайла, не смотрит на меня. «Не могу не порадоваться, что твои соблазнительные позы на меня не подействовали. Или это ты так мелко мстишь?» Лайла уже снова с головой в каталоге, отмечая почему-то, что Талли контролирует выбор. У Лайлы вдруг взгляд совсем мечтательным становится. «Хочешь платье?» — спрашивает Талли, хотя даже мне видно, как она хочет это платье. Не покидает какая-то неприятная мысль. Будто бы Талли это специально, но вроде как отношения налаживает. Непонятно, правда, зачем ей с Лайлой отношения налаживать. Но еще более тошно от осознания того, что и со мной, наверное, точно так же налаживала. Видела, чего хочу, обдумывала, что сказать. И ведь добилась своего. Почему я такой дурак? Смотрю на Талли. Разве может эта улыбка быть неискренней? Тамалия. Что-то у меня некоторое дежавю. С Лайлой, конечно, совсем не так, как было с Антером, и я уже немного адаптировалась, и она выглядит не такой измученной. Но черт, представить же невозможно. Столько лет ходить без одежды, ублажать всяких ненормальных, и мало ли, какие среди них попадались. Заказываю пока всего понемногу. Белье, брюки, футболки, обувь. Понравилось ей изящное длинное черное платье с блестками. Не рабское, конечно, но и не то чтобы излишне шикарное. Можно, наверное, приурочить к открытию. Остальное дома докуплю. А вот со всем прочим что делать? Не представляю. Где ее уложить? Чем кормить? Наказание, опять же. «Как ты у хозяйки жила?» — спрашиваю. «Как она тебя... содержала?» Бросает на меня настороженный взгляд, но отвечает. «У госпожи Айры не очень много рабов. Она не слишком любит перемены. А я у нее вообще... вроде любимица была. Она мне даже небольшую комнатку выделила. Правда, спала я почти всегда с ней. Не любит одна». «Как кормила?» — уточняю после затянувшейся паузы. «Хорошо, все хорошо», — отвечает сбивчиво. Снова замолкает. «Да уж, видимо, сложно так сразу перестроиться, начать рассказывать о предыдущей хозяйке. Нужно бы дать ей время. Только нет у меня времени-то особенно. Решение необходимо принимать быстро». «Антер, отнеси мои вещи в комнату». Киваю на сумки, иду к себе. Антер тут же подхватывается, заносит. Указываю на дверь, чтобы закрыл. Похлопываю по кровати. Улыбаюсь. Садится рядом. «Антер, интересуюсь. Ты где хочешь спать?» «Могу и на диване», — отвечает осторожно. «Чтобы она ночью вокруг тебя круги наматывала?» «Я не спрашиваю, где ты можешь». Черт, спрячь свои нервы. У него взгляд сразу же встревоженный, лицо напряженное. «Прости», — беру за руку, поглаживаю. «Я просто нервничаю из-за Лайлы». «Ты решай, в общем. Хотя для поддержания версии о моей жадности, наверное, лучше было бы, чтобы ты ночевал со мной». «Как-то тяжело слова даются». «Конечно», — соглашается. «Но я хочу, чтобы ты знал. Я тебя не неволю, можешь поступать по своему усмотрению». «Ты уже говорила», — отвечает. «И когда только успела». Смотрит на меня так, будто я сама лично его выгнать пытаюсь. Сейчас еще как уйдет, буду на стенку лезть, что не остановила. «Тогда неси свои вещи», — улыбаюсь. «Скажи Лайле, пусть в твоей комнате располагается. Скоро одежду доставят. И если вдруг что не подойдет, чтобы не побоялась сказать. Хотя бы тебе. И, Антер, наверное, придется вам пока есть эту рабскую гадость первое время. Хорошо?» Заставляю себя не отводить глаза. «Конечно», — снова соглашается. «Постараюсь компенсировать мороженым», — смеюсь. Тоже улыбается. «Да какого черта? Почему я должна соблюдать их дебильные привычки? Правил таких нет, значит, ничего не нарушаю. Я же не смогу ему в глаза смотреть, невзирая на все его понимание. А вообще, ну их, решаюсь. Лучше возьмем в аренду комбайн и будем заказывать продукты». «Антер, не неволит она меня? Зачем ты об этом периодически заговариваешь? Напоминаешь, что мне тебя не видать? Будто сам не знаю, будто смогу хоть что-нибудь забыть. Когда начинаю думать о том, как к тебе попал, лучше не вспоминать. Вообще понять не могу, как ты можешь смотреть на меня без отвращения. Иду за вещами. Лайла напряженно поглядывает. Успокаиваю, сообщаю о решении хозяйки. Собираю все, что успел разложить. Лайла радостно падает на кровать. «Поверить не могу», — смеется. Улыбаюсь. Мне тоже жаловаться не на что. Пусть и ради поддержания версии о жадности. Я бы все равно тут с ума сходил. А так буду сходить рядом с ней. Часто она тебя наказывает? Вопрос вырывает из размышлений. Когда как? Отвечаю. Не представляю, что сказать. Не знаешь, она уже мой пульт ввела в систему? Наверное, предполагаю. Пульт на тумбочке возле кровати лежит. Уверен, она его не вводила. Но это было бы самым логичным. Ты ее слушайся. Когда у нее хорошее настроение, она вполне нормальная. И обещания сдерживает. Добавляю. Думаешь, если что, продаст? Лайла, говорю серьезно. Ни тебя, ни меня она не покупала по собственному желанию. Я бы не рисковал. Кивает понимающе, рассматривает меня с некоторым удивлением. «Странно», — тянет. «Я слышала, что ты неблагополучный раб, отовсюду убегал». «Где это ты слышала?» — уточняю подозрительно. «Айра с Мальвирой и Корнелем болтали». «И что?» «Интересно, они Тали специально неблагополучного подсунули? Чего ожидали?» «Я уже не помню», — пожимает плечами. «Рассуждали, может, нужно было на элитного раскошелиться?» «Кажется, я им благодарен, что не раскошелились». «Корнель сказал, что старина только дурак будет убегать». «Он прав, соглашаюсь. Никаких шансов». «А что еще они про меня говорили?» «Да ничего особенного. Обсуждали, как она тебя использует». «Стараюсь не покраснеть. У Амиры наслушался, о чем господа любят сплетничать». Жаль, но, похоже, Лайла действительно не помнит. Потом как-нибудь попытаюсь расспросить подробнее. А возвращаюсь к Тали, захватив сумку. Она разговаривает с кем-то по коммуникатору, без визуального режима и как-то односложно. Машет рукой, уходит в ванную. Опускаю сумку на пол, жду. Вижу на трюмо темные очки. Не знаю, что меня дергает. Подхожу, надеваю. Вчера весь вечер в них ходила. Стою, как придурок, у зеркала в женских очках. Смущаюсь, что это на меня нашло. Очки как очки. Слышу шаги, снимаю поскорее, оборачиваюсь. «Антер!» — кричит. Не успеваю испугаться, радостно подлетает, запрыгивает на шею, подхватываю. «Чару пускают! Я разрешение получила!» Расцеловывает щеки, прижимаю к себе покрепче. Прямо излучает волну счастья, радуюсь вместе с ней. «Быстро они!» — улыбаюсь. «Наверное, Келла действительно посодействовала». «Наверное», — соглашается. Ставлю на пол. «Всего около 3 недель, Антер», — сияет. Смеюсь, не хочу отпускать. «Неужели такое возможно, что через 3 недели я стану свободным?» Тали молчит, и я тоже молчу. Не то место, где об этом стоит говорить. Тамалия. Остаток дня проходит в попытках найти равновесие. Я так счастлива, что Лерку пускают. Даже Лайла кажется уже не настолько серьезной проблемой. Вернемся, отправлю пожить у Клима, коль уж сам предлагал. А когда Лерка заберет Антера, буду что-нибудь решать. Хорошо бы в медкабине ее на всякий случай проверить, но это отложим до дома. А здесь у нас праздник, можно развлекаться. Поэтому сообщаю Лайле, что не кайфую, когда рабы едят всякую бурду или натирают полы коленями, дырявя купленную для них одежду. На попытке выспросить о наказании сообщаю, что когда у меня будет дарственное на руках, тогда и посмотрим. А пока нет официального подтверждения собственности, предпочитаю ничего случайно не нарушить. Разрешаю угощаться сладостями и даже посмотреть какой-то фильм. Предупреждаю, что завтра после открытия предстоит идти к Корнелю. У Лайлы только один вопрос — нужно ли ей одеваться? Антер мрачнеет, но молчит. Обсуждаем предстоящие игры. Спрашиваю, бывала ли Лайла на них прежде. Говорит, нет, мол, хозяйка рассказывала, что по молодости любила ездить и даже участвовать, но Лайла этого уже не застала. Стараюсь максимально подготовиться. Антер тоже сидит в сетевике. Усиленно делаем вид, что по моему поручению. Для этого используем просто разные окна, чтобы никто в гостинице не засек, что связь шла из 2 устройств. Одни из соревнований мне совсем не нравятся. Бои с леопумами. Да и Антера не хочу туда тащить. Помню еще реакцию. Может, в этот день не собрать всех на экскурсию? Правда, до него еще неделя, а разобраться с пещерами хотелось бы пораньше. Ладно, посмотрим, что там выбрали остальные аристократы. Ближе к вечеру забираю Антера по делам, а на самом деле просто погулять. Лайле запрещаю заходить в мою комнату, которую запираю, а также впускать посторонних. Оставляю номер своего коммуникатора на всякий случай, разрешаю звонить с гостиничного. Может, это и не очень хорошо, но совместные прогулки нам пока рано устраивать. Зато с Антером прекрасно проводим время. Осматриваем диковинки, достопримечательности, обнаруживаем, что море по-прежнему штормит. Впрочем, сегодня еще должно было продолжаться неполное затмение, которое мы благополучно проспали после ночного вальса. Возвращаемся затемно. Лайла спешит встретить и даже переодеть мою обувь. С тоской осознаю, что так просто не будет. Антер смотрит то на нее, то на меня, молча присоединяется. Ненавижу Тарин. Поручаю ему ужин. Ухожу к себе успокоиться. Может, уже сейчас отправить Лайлу к Климу? Зову ее поговорить. Пристраивается на полу, заглядывает в глаза. Стараюсь делать вид, что так и надо. Расскажи мне, Клим тебя наказывал? Какое-то время смотрит, будто пытается понять, зачем мне это. Нет, госпожа. Сказал, что купил исключительно для вас. И никак не использовал? Нет, госпожа. Заставлял что-нибудь делать? Нет, госпожа. Если ты какое-то время поживешь у него, он не будет обижать, ага. Пытаюсь сформулировать вопрос, но Лайла с ужасом восклицает. Почему, госпожа? Я сделала что-то не так? Все так, успокаиваю. Просто у меня места мало, и я пока не решила, как вас разместить. Да еще подругу в гости жду. А он сам предлагал. Только хочу быть уверена, что он не станет пользоваться моей собственностью, а ты не побоишься сказать, если все-таки станет. Договорились? Как прикажете, госпожа. Садись, указываю на кресло. Видимо, им тут всем непросто сразу же уяснить, как это хозяйке не нужно видеть их на коленях. Опасливо поднимается, присаживается на краешек. Рассматриваю. Глаза светло-карие, не похожи на таринские. Волосы темные, вьются колечками, хотя в первую встречу, по-моему, были прямыми. А фигурка у нее действительно из тех, на которые большинство мужчин падки. «Сколько тебе лет?» — спрашиваю. Пожимает плечами. «Я давно уже не считаю. Тут свой календарь. Поначалу еще пыталась». «Ты раньше была вольной?» — кивает молча. «Сколько лет тебе было?» 20 по-земному. Черт, пытаюсь представить, чтобы меня в таком возрасте, да в такие условия. Я бы, наверное, не выдержала, даже с нынешней подготовкой. А она умудрилась выжить. «Как ты сюда попала?» У Лайлы лицо вдруг становится совсем непривычным, почти каменным. Знаю я этот взгляд. Очень уж Антера напоминает. Я-то думала, она во всем хохотушка. Лучше бы дождалась документов. «Об аварии сталкера слышали?» произносит побелевшими губами. Киваю. Еще бы. Одна из самых громких аварий за последние десятилетия. Целый космический лайнер. Несколько тысяч человек. Выживших не осталось. Шепчу, ощущаю, как волосы становятся дыбом. После того, как на сигнал СОС прилетели шакалы, не осталось, соглашается. Считается, что там случился взрыв. От многих даже ДНК не нашли. Все расплавилось, а взрыв-то, оказывается, уже позже произошел. «И много вас?» — пожимает плечами. «Не знаю. Я очнулась уже на Тарине. Вот и еще информация для передачи конторе. Наверное, никогда не привыкну к человеческому дерьму. Хотя, казалось бы, столько лет уже с ним работаю. Закусываю губу». «Ты откуда сама?» «Парадис». «Родственники остались?» «Нет», — машет головой как-то очень уж резко. «Боишься чего-то?» «Но ведь это незаконно. Тарин же якобы соблюдает все формальности. А с другой стороны, сначала вставить чип, потом задним числом что угодно подпишешь. Или наоборот, в документах подправить, что чип был установлен позже». «Ладно», — поднимаюсь. «Интересно, если обниму, решит, что я ненормальная или что озабоченная, как предыдущая хозяйка». «Пошли ужинать». Антер уже накрыл на стол. настороженно поглядывает на наши похоронные физиономии, но молчит. Что-то аппетита совсем нет. Слегка ковыряюсь и ухожу к себе. Внутренний циник ругает меня изо всех сил, пытаясь привести в норму. Да какого черта? Как я могу разыгрывать хозяйку двух нормальных самостоятельных людей? Кто я им такая? Почему они должны меня слушаться? Какое право имею распоряжаться их жизнью? Антер в скором времени появляется, интересуется, что произошло. «Ничего», — вздыхаю. «Лайла стала рабыней незаконнее, чем ты». «Думаешь, кто-то по доброй воле пойдет на такое?» — хмыкает, садится рядом. «Молчу. Для суда гребаной подписи достаточно, чтобы признать рабство легальным. Но по логике, бред же». Антер. Тали мысленно проецирует экран на стену, механически переключает программы, ищет, чем бы отвлечься, наверное. «Иди проверь, как она там», — просит тихо. «Только недолго. Помни о моей жадности». Улыбается. Киваю, иду. Нахожу Лайлу на балконе. Опирается о перила, немного свесилась, насколько позволяет защитное поле. «Все в порядке?» — спрашиваю. Чуть не вскрикивает, оборачивается. «Ты что подкрадываешься?» «Я?» — удивляюсь. «Просто тихо хожу. Один из хозяев приучил». «Напугал», — выдыхает. «Извини. Что-то случилось?» «Ничего», — жмет плечами. «Не люблю о прошлом вспоминать». «Я тоже не люблю. Молчу, понимаю». «Какое ей дело до того, где я раньше жила и как рабыней стала? Неужели так приятно...» Начинает, произносит вдруг совсем другим тоном. «А!» Взмахивает рукой, улыбается. «Ерунда все это. Я спать пошла». Какое-то время остаюсь на балконе. Думаю, не пойти ли за ней. Не уверен, что захочет разговаривать. Вполне сознательно оборвала себя. Возвращаюсь к Тали. Тали сидит в кровати, обняв колени, смотрит какой-то легкий фильм. Аккуратно устраиваюсь рядом. Чуть меняет позу, наклоняется ко мне. Обнимаю. «Она меня ненавидит», — шепчет. «Ну что ты?» Начинаю. Хотя, наверное, она права. Я ведь и сам когда-то... «За то, что аристократка. За то, что свободная». «Просто она тебя еще не знает». Пытаюсь успокоить. «А сам-то знаешь? Или только видишь то, что хочешь?» «Переживаю я за завтрашний вечер», — вздыхает. «Молчу. По-прежнему не понимаю, зачем они тебе сдались». Пока Тали моется, беру сетевик. Вспоминаю ураган событий за последнее время, начиная с того момента, как она вернулась домой и сообщила, что все документы собрала. Сколько тут? Дней 5 прошло? А кажется, будто месяц. В ту ночь, благодаря ее доступу, скопировал из базы прибывающих файл про этого Марка. Однако для того, чтобы открыть, требуется личное подтверждение ладони аристократки. Взламывать как-то не рискнул. Да и вообще, ночь такая была... В очередной раз смотрю на него, размышляю. Не знаю, о чем хочу узнать, наверное, о чем-нибудь таком, чтобы Тали и думать про своего Амадеусца забыла. Что ему на Тарине нужно? Или наоборот, найти подтверждение тому, что он ее достоин, в отличие от Клима с Селием. Только что с этим подтверждением делать, ума не приложу. Если Тали снова решит к нему ехать... С ней поехать, что ли? И что я ей скажу? А ему? Если бы не было поцелуев, разговоров, прогулок, таких легких, веселых, заставляющих забыть о том, кто я, нашего танца, ее обещание сделать меня свободным, ее обещание ничего не менять в личной жизни. А с другой стороны, мне-то тоже надеяться не на что. Может, удалить и забыть, и не лезть в ее жизнь. Но все равно файл не дает покоя, потому что Талли... Потому что каждый раз она поступает не так, как подсказывает логика, а так, как надеется сердце. Решаю, как быть. Попытаться взломать? Или дождаться, пока она заснет? Или просто предложить посмотреть? А вдруг она давно уже смотрела, перестраховалась, все знает, а я снова буду выглядеть дураком? Самое легкое — просто приложить ее руку во сне, она даже не заметит. И почему я такой идиот, что сам себя уважать перестану? Странная мысль, будто до сих пор уважаю. Долго же Тали в душе сидит, переживает, наверное. Была не была, обрывая связь сетью, чтобы попытку взлома нигде случайно не зафиксировали. Мало ли, какие у них проверки. Формирую ключ, основываясь на скане ее ладони. В интернате у нас была ограниченная сеть, а вылезти за пределы всем хотелось. Информатик иногда отлавливал, между прочим, ставил высокие оценки тем, кому удалось прорвать. Тут другие принципы именно взаимодействия разных уровней сети, но внутри уровня все очень похоже. Что-то само вспоминается, что-то интуитивно получается, что-то приходится несколько раз пробовать. Тали выходит из душа, но ничего не спрашивает. А у меня откуда-то дурацкий азарт проснулся. Сижу, ковыряюсь. Тамалия. Лежу, не могу уснуть. Антер чем-то увлечен. Интересно, чем? Какую-то программу, что ли, пытается сделать. В очередной раз рассчитываю на его благоразумие. Размышляю о Келле, которая пока не объявилась. Одна радость. На турнире глав каждому роду отводится свой сектор. Значит, с Оленкой, Корнелем и Климом пересекаться будем мало. Они все относятся к звездопроходцу. Немеза туда же, а Рида к Оракулу. Только сели с Халиром вместе со мной меченосцы. Антер издает какой-то легкий звук. Смотрю на него. Радостная улыбка, впрочем, быстро сменяется мрачным выражением. Что случилось? Пугаюсь, сажусь в кровати. «Ты...» Начинает чуть хрипло, кашляет разок, смотрит на меня, будто не может решиться. «Да что там такое?» Еще больше пугаюсь. «Ты не интересовалась историей Марка?» спрашивает глухо. «О чем ты?» «Не понимаю. И чего вдруг вспомнил? Так все хорошо было. Или попросту не забывал?» «Извини», бурчит. «Я просто еще тогда, на всякий случай, из аристократического уровня можно файл запросить, только открыть сложно. Кажется, догадываюсь, что он мог там вычитать. Черт, ну зачем тебе это понадобилось, Антер? Не знал бы, всем было бы проще». «Взломал, значит», — хмыкаю. «Я, наверное, не должен был». «Мог бы сказать, я бы открыла», — говорю, в надежде, что в следующий раз таки скажет, хотя дождешься от него. Все равно по-своему сделает. Заглядываю. Ну да, какая еще может иметься о Марке информация, как не по легенде? Ты в курсе, что его дважды судили по подозрению в причастности к нелегальным продажам рабов? Оправдали же? Указываю в виртуальный экран. Доказательств не хватило. Откупился хорошо. Мы не можем знать точно. А что ему на Тарине делать? Бизнес. Какой? Понятия не имею, не интересовалась. Почему? В следующий раз поинтересуюсь, хмыкаю. Антер так на меня смотрит, будто я ему пощечину влепила, прямо не по себе. Не знаю, что сказать. Не могу я пообещать, что больше с ним не увижусь. Мало того, возможно, еще и замуж придется выходить. Не хочу, чтобы ты думал, будто я со всякими подонками отношения поддерживаю. И подставлять Райтера, бросать тень на его легенду никак нельзя. Чёртов тупик. «Тебе все равно?» — спрашивает. «Нельзя обвинять человека только потому, что он тебе чем-то не понравился. Стараюсь сказать помягче, но Антер вдруг краснеет. Убирает окно, отрывает спину от подушки. «Простите, госпожа, можно мне идти в ванную?» «Ты сейчас пойдешь в ванную, и там такого себе напридумываешь, что я еще месяца расхлебывать буду, а сказать «нет» тоже не могу. Потому что будь ты свободным, просто ушел бы и все. И из комнаты, и из номера. Вижу же. И не отпущу. Поворачиваюсь, придвигаюсь поближе. Меняю позу, садясь на колени, обнимаю. Напрягается слегка. Ну, мы же это уже прошли, родной. Не надо опять. Или все-таки еще не прошли? Антер. Шепчу, подбираю слова. Честно, как минимум, выслушать его версию событий. Ты согласен? «Если он вам так нужен, то, конечно». «Радость моя ревнивая. Он мой напарник, ни больше, ни меньше. Антер, я не могу пообещать, что не буду с ним видеться. Как и с аристократами. Но стопроцентно могу гарантировать, что никого из них не будет в моей постели». «Какое мне дело?» — бурчит в сторону. «Кладу руку на щеку, хочу повернуть к себе. Если я тебя сейчас поцелую, как смогу остановиться?» А потом ты решишь, что хозяйка тебя использовала, и завтра к Корнелю идти. Мало ли что там. Мне и сейчас-то тяжело видеть тебя рабом. Циник цепкими коготками удерживает ту крупицу благоразумия, которая у меня еще осталась. Иди в ванную, вздыхаю, отпуская. Поднимается, уходит. Может, пусть лучше убедит себя, что ему и правда никакого дела. Кого я пытаюсь обмануть? И надо ему было в этот чертов файл влезть. Встаю, готовлю микросканер. Дождусь, когда Лайла заснет, проверю ее на предмет жучков. Хотя вроде бы все чисто, насколько могу определить. Антер. Странное под душем возникает ощущение необъяснимой защищенности. Не хочется выходить из-под теплых струй. По крайней мере, пока не перестанет так противно щипать глаза. То она переживает за нас с Лайлой, то готова покрывать того, кто вполне может оказаться в этом виновным. Пусть не конкретно в нашем положении, но таких же, как мы. Может, просто хочет видеть в людях только хорошее? Да что может быть хорошего в работорговцах? Будь моя воля, очистил бы галактику от этой скверны, не задумываясь. Или просто он ей нравится. А тех, кто нравится, всегда хочется оправдать. Тогда какого демона рассказывает, что никого из них не будет в постели? Дразнит? Ну да, знает чем. Надо было держать язык за зубами. Проболтался — терпи. А вдруг подумает, что мне действительно дела нет. И как решит проверить? Эта мысль заставляет выскочить из душа, наскоро одеться. В комнате темно. Все слова сразу же испаряются. Ну что я в самом деле ей скажу? Что мне не все равно? Зачем? Или спрошу объяснений, для чего она это говорит, обжигая сердце надеждой? Или просто лягу рядом? Пока я здесь, никого из них точно не будет. Укладываюсь осторожно, но Талли, оказывается, не спит. Приближается, кладет голову на плечо. Невозможно удержаться. Обнимаю. Не могу я поверить, что ты толерантна к работорговле, тем более нелегальной. «Обещаю», — шепчет, — «никого не будет». «Занято», — хмыкаю. «Что я ей скажу? Спасибо?» — смеется тихонько. Ощущаю прикосновение губ к груди, целую волосы. «Как тебя понять?» «Да что тут понимать? Те, кто с другой стороны рабства, не считают его чем-то ужасным, наверное». Но ведь к Талли это не относится. Или я снова сам себя обманываю? Устраивается поудобнее, кладет руку на живот. Напрягаюсь, стараюсь не вздрогнуть. Надпись вспыхивает огнем. Сейчас как прикоснется к этому обожженному уродству нежными пальцами. Прежде чем успеваю сообразить, сжимаю кисть, отодвигаю. Талли тут же убирает и ее, и голову с моего плеча. «Спокойной ночи», — шепчет. Лежу, смотрю в темный потолок, прислушиваюсь к медленному вращению номера. Не спится.